Глава 10. Дорога, которая шла по человеку. Чтобы человек стал мудрее, его надо эмоционально раскачать. А раскачать его можно только на весах – огорчение, радость. Других весов нет. В состоянии, застывшем в одной из этих крайностей, он думать не будет. Просто не пожелает думать. Книга света. Заблуждение думать, что человек идет по дороге жизни. Максимум, что он делает, это переставляет ноги. Все остальное за него совершает дорога. Таким образом, выбор человека – это выбор дороги и изредка выбор дорожного поворота. Человек, который выберет правильно хотя бы 5 дорожных поворотов из 7, уже может считать себя счастливчиком. Тот же, кто выбрал верно 7 поворотов из 7, живет в постоянном страхе, ибо никакая удача не длится вечно, а тем, кому так повезло, ошибок уже не прощают. Исключение составляют люди, которые не любят чужих дорог и упорно прокладывают свои. Однако, учитывая, что местность кругом топкая и леса непролазные, финал чаще бывает печален. Облепленные комарами, они медленно погружаются в жизненную трясину, или на четвереньках кое-как выползают на одну из известных дорог. Правда, у тех, кому хватило характера, есть шанс проложить свою дорогу. Такие герои остаются в истории. На эти абстрактные рассуждения автор переключился, описывая, как Эдди Хаврон целеустремленно шерстил кварталы на Мосфильмовской улице и все никак не мог найти дом, в который накануне привез Аню. Дома были все одинаковые. Номер же дома, вертка, как намыленный, выскочил из памяти у Эдди. Единственное, что Эдди запомнил, это то, что подъезд был второй слева, а дом стоял лицом к дороге. В том месте, где дорога выходила на улицу, помещался кирпичный загончик для мусорных баков. Таким образом, поиски Эдди свелись не столько к поискам дома, сколько к поискам банального мусорника. Через некоторое время Эдди повезло. Мусорник был обнаружен не столько визуально, сколько по запаху. Танцуя от мусорника, как молодая балерина от печки, подъезд Эдди нашел довольно быстро. И уже в подъезде, вскочив туда вслед за молодой мамой с коляской, которой он любезно придержал кодовую дверь, Эдди внезапно понял, что не знает номера квартиры, в которой живет Аня. Этажа и того не знает. Молодая мама с коляской успела куда-то исчезнуть. Эдди поднялся к лифтам и остановился рядом с дверью, ведущей на лестницу. Он стоял и размышлял, что делать дальше. Вариант первый – стоять у лифта и ждать. Рано или поздно Аня появится. Площадку у лифта не обойдешь. Вариант второй – побеседовать с другими жильцами. Другое дело, что в 200-квартирном доме искать девушку по имени Аня – занятие безнадежное. Описание же в стиле «волосы темно-русые», «глаза добрые-добрые» изначально граничит с идиотизмом. Вероятнее всего, Эдди выбрал бы первый вариант и уселся где-нибудь у подъезда, попивая пивко, но неожиданно в сознании у него зазвенел колокольчик интуиции. Это было странное ощущение, тем более что глобально циник Хаврон мало доверял такому абстрактному чувству, как интуиция. И вообще, кто может похвалиться, что знает границу, где заканчиваются интуиции и начинаются банальные глюки? Следуя интуиции, Эдди поднялся на лифте на верхний этаж и стал спускаться по лестнице, останавливаясь на каждой площадке. Он слышал звуки телевизора, детский плач, бульканье белья в недрах стиралок, зудящее бормотание дрели, но это было все не то. Хаврон прошел уже 7 или 8 этажей, как вдруг услышал раздраженный мужской голос. «Ты впустишь меня или нет? Я всю ночь звонил тебе, как идиот!» Ему что-то ответили, что именно Эдди не расслышал. «Ты об этом еще пожалеешь. Ты будешь на коленях прощения просить. Я все для тебя сделал, а ты ведешь себя как...» Звука пощечины Эдди не услышал. До его слуха донеслись звуки борьбы и тонкий крик, похожий на птичий. Хаврон догадался, что женщина ударила мужчину, а тот схватил ее за плечи или за горло. Не раздумывая, он бросился на площадку. Дверь справа была распахнута. Хаврон увидел широкую спину мужчины, который выворачивал девушке руку. Когда Эдив бежал, девушка повернулась к нему. Он увидел ее напуганное лицо, овальное, широкоскулое, с чуть раскосыми глазами. Увидел и узнал в ту же секунду. Это была Аня. С непонятной злостью Эдди схватил мужчину за плечо и рванул на себя. Мужчина качнулся, как маятник, и, отпустив руку девушки, кинулся на Хаврона. Ни Эдди, ни его противник не произнесли ни слова. Это была молчаливая и яростная схватка. Эдди попытался ударить его в лицо, но удар прошел вскользь. Мужчина с разбегу протащил Хаврона через площадку к лестнице и впечатал спиной в стену. Придерживая Эдди одной рукой, другой он стал замахиваться. Но тут Хаврон, обретя спиной опору, атаковал его левым локтем в лицо. Удар вышел не таким уж сильным, корпус Эдди был слишком завален назад. Противник отпрянул, одновременно ловко, как кот лапой, хлестнув Эдди кулаком по скуле. Хаврон услышал стук своего черепа, похожий на стук костяшками пальцев по деревянному столу, и поплыл. Пользуясь этим, мужчина быстро ударил его еще раз. При этом его левая нога, скользнув с площадки, оказалась на лестнице. От неожиданности противник Эдди покачнулся и, стремясь сохранить равновесие, открыл подбородок. Эдди дважды ударил его, причем второй удар был таким, что болью отдался в кисти. Противник упал и, стараясь удержаться, покатился по ступенькам. Хаврон догнал его на середине лестницы и ускорил движение прицельным пинком. Он был последовательным сторонником мнения, что не ударишь лежачего, схлопочешь от стоящего. На площадке противник Эдди кое-как поднялся. В углу рта у него запеклась кровь. Ненавидяще посмотрев на Хаврона, он, хватаясь за перила, стал спускаться по лестнице. Эдди больше за ним не гнался. Ему и так было ясно, что враг его двигается исключительно на автопилоте. Эдди вернулся к Ане и невольно напугал ее яростью, оставшейся на его лице после схватки. Аня отшатнулась и, прижавшись к косяку двери, глядела на него. «Это ты?» — спросила она. «Вроде я», — кивнул Эдди, не зная, что еще добавить. Только сейчас он понял, что, отправляясь к девушке, не подготовил никакой речи. Те немногие мысли, что были, спутались во время драки. Неловкое молчание затягивалось. «У тебя кровь идет», — вдруг сказала Аня. «Да уж», — усомнился Эдди. «Что «да уж»? Я же вижу. На носу и на скуле». «Разве?» Хаврон дотронулся до носа, и действительно, на ладони появилась кровь. Эдди удивился. Ему казалось, что по носу его не били. Или, может, в азарте он этого не заметил? «И правда, кровь». Аня отодвинулась, пропуская его. «Тебе нужно умыться». Хаврон зашел внутрь. Квартирка оказалась небольшой, двухкомнатной. Слева был виден стоявший в комнате диван, накрытый красным пледом. На пледе лежала мягкая игрушка туманного пошива. Не то собака, не то тигр. Громадный холодильник на кухне трижды в минуту вздрагивал так, будто внутри был кто-то заперт. Аня куда-то исчезла. Хаврон услышал плеск воды. «Ты где? Иди сюда!» Умываясь, Эдди узрел в зеркале свое лицо и озадаченно присвистнул. Будь он актером, с карьерой пришлось бы завязывать. Под правым глазом чернел фонарь. Нос медленно, но неуклонно опухал. В жизни все не как в кино, где герои обмениваются мощными ударами, падают с небоскребов, а после расходятся с цветущими здоровьем физиономиями и с такой же укладкой волос, как до драки. За своим плечом в зеркале Эдди увидел девушку. «Не шевелись», — строго сказала Аня, поднимая руку. Эдди почувствовал, как что-то обожгло ему скулу и переносицу. «Ой, щиплет!» – пожаловался он. «И хорошо, что щиплет. Теперь йод». «Не надо йод! Йодом будет некрасиво!» – запротестовал Хаврон. Аня засмеялась. «Так ты заботишься о своей красоте?» – спросила она. «На внешность мне плевать. Ну, почти плевать. Но мужчине не солидно ходить измазанным йодом. Побитым можно. А с йодом нет. Это хуже, чем мальчишка в зеленке». «Ты ведешь себя как мальчишка. Это он тебя так отделал?» «Какой еще он?» – недоуменно спросил Эдди. По необъяснимой причине он почти забыл о драке. Так, какое-то мелькание. Аня испытующе посмотрела на него. Наивный и одновременно пристальный взгляд. «Тот мужчина, с кем ты дрался? Юрий?» «Похоже, что он. Ай!» Эдди вновь ощутил покалывающее прикосновение ватки. «Опять кровь пошла. Тебе не больно?» – спросила Аня. «Да нет, не больно. Но ты явно не доиграла в детстве в медсестру». Не слушая, Аня продолжала деловито промывать рану. «Тут справа у тебя какой-то шрам. Ты что, часто дерешься?» «Бывает, что и часто. Но все больше полосами», – признал Эдди. «И сейчас у тебя полоса?» «Вроде того. А так я человек тихий. Вилка со стола упадет, я уже вздрагиваю», — с лицом хронически врущего пионера сообщил Хаврон. Опустив руку, Аня посмотрела на порозовевшую ватку. «Спасибо тебе. Это, наверное, судьба», — вдруг сказала она с посерьезневшим лицом. «Какая такая судьба?» «Ты уже второй раз появляешься в такие минуты, когда... Ну, ты понимаешь». В принципе, в этой ситуации не было ничего критического. Ты мог бы и не бросаться на Юрия.